Глава 6. Посещение моего брата. Из дальнейшего нашего пребывания в Москве мне особенно ярко запомнилась моя поездка в Петровское-Разумовское, где жил мой брат Иван Григорьевич, студент Петровской сельскохозяйственной академии. Ему минуло 17 лет. Был он очень красив, румян, с русыми кудрявыми волосами, скромен как девушка, чрезвычайно добр и весел. В академии он считался самым юным студентом, и его все любили. Приехав в Москву, я тотчас написала брату и просила его прийти в любой день, пораньше, часов в 11. И если нас не застанет, то подождать нас в читальне гостиницы. Письмо мой брат получил в пятницу, и на другой день в 11 часов был у нас. Узнав от коридорного, что мы еще не встали, он пошел навестить больного товарища, засиделся у него, и когда вернулся, то нас уже не оказалось дома. Полагая, что мы скоро вернемся, он прождал до сумерек в гостинице и, уходя, оставил письмо, в котором сообщал, что приедет в понедельник. Мы же с мужем решили, в случае неудачи у Каткова, уехать домой в воскресенье вечером, и я рисковала совсем не увидеть брата. Я стала просить Федора Михайловича позволить мне самой навестить брата. Муж не мог меня сопровождать, так как Катков пригласил его приехать днем. Поэтому он нанял мне извозчика до Петровской академии, записал его номер, и около часу дня я выехала, обещая вернуться к 4 и привезти с собой у брата. Была я в чудесном настроении. Все утро Федор Михайлович был очень нежен и добр со мной. Наша недавняя ссора, видимо, не оставила в нем тяжелого впечатления. Погода была великолепная, дорога чудесная, и я радовалась предстоящей встрече с любимым братом. Было воскресенье, и студентов в академии оставалось сравнительно немного, лишь те, кто постоянно там жил. Я вошла в громадную приемную и спросила встретившегося мне студента, могу ли видеть своего брата, студента Сниткина. Всем жившим в академии было известно, что сестра Сниткина недавно вышла замуж, так как в день моей свадьбы мой брат, никогда не участвовавший в попойках, в первый раз в жизни напился до пьяна, громко весь вечер рыдал и на утешение товарищей говорил: «Все кончено, нет у меня более сестры, она для меня умерла». Студент тотчас вызвался меня проводить в его комнату. Ваня с восторгом меня встретил и даже заплакал, обнимая меня. Мы сели, разговаривая, и не прошло 5 минут, как коридорный внес самовар, поднос с чайником, 2 стаканами и французской булкой. Почти тотчас же другой коридорный внес 2-й самовар с кофейником, сливками и сухарями. То распорядились товарищи моего брата, полагавшие, что гостья его дорогою озябла. Каждый посылал в комнату Вани то, что у него было на столе. Мало-помалу товарищи Вани, из которых некоторые были поклонниками таланта моего мужа, стали приходить к нему, желая видеть жену их кумира, Достоевского. Набралось в комнату 9 человек. Кто сидел на стуле, кто на кровати, кто на подоконнике. Я угощала их чаем, так как первый коридорный, полагая, что принесенный им самовар был не горяч, принес кипящий, уже 3-й самовар. Такое обилие самоваров на нашем столе всех рассмешило и дало возможность дичившимся меня сначала студентам разговориться и пошутить. Разговор зашел о литературе, и студенты разделились на 2 партии – поклонников Федора Михайловича и его противников. Один из последних стал с жаром доказывать, что Достоевский, выбрав героем преступления и наказания студента Раскольникова, оклеветал молодое поколение. Я, конечно, заступилась за мужа, меня поддержали, и загорелся тот молодой спор, когда никто не слушает противника, а каждый отстаивает свое мнение. В горячих дебатах мы не заметили времени, и вместо часа я пробыла у брата более 2. Я заторопилась домой, и все мои собеседники обеих партий пошли провожать меня до подъезда. Увы, извозчик, привезший меня, и которому я имела неосторожность заплатить, исчез. Студенты пошли в разные стороны его разыскивать и вернулись с известием, что извозчик прождал меня сейчас, а затем повез кого-то из профессоров в город. Что было делать? Кто-то из студентов взялся довести нас ближайшим путем на Бутырке, где всегда можно было найти извозчика. Мы отправились всей компанией. Ближайший путь, как всегда бывает, оказался длиннейшим. Пришлось идти через сугробы, завязая в снегу. Все смеялись, а у меня щемило сердце при мысли, как должен беспокоиться мой бедный муж. Чуть не через час дошли мы, наконец, до Бутырок и долго искали извозчика. Только в половине седьмого подъехали мы с братом к Дюссо. Было уже почти темно. Я вбежала в сени и спросила швейцара, дома ли барин. Они с целых 3 часа стоят на перекрестке и много раз наведывались, вернулись ли вы, отвечал швейцар. Я вышла и увидела Федора Михайловича, который действительно стоял на углу и внимательно вглядывался в проезжающих. Я испугалась, взглянув на него, до того он был бледен и взволнован. «Голубчик, Федя, я вернулась, пойдем домой», — сказала я, подойдя к нему. Федор Михайлович страшно мне обрадовался и схватил за руку с таким видом, как будто он отчаялся когда-нибудь вновь меня увидеть. Я повела его к подъезду и представила моего брата. Признаюсь, я очень боялась, что Федор Михайлович изольет свой гнев на неповинного Ваню, и моя мечта, чтобы он полюбил моего брата, рушится. К счастью, этого не случилось. Муж очень дружелюбно отнесся к нему. Обед прошел очень весело. Федор Михайлович обо всем меня расспрашивал, и я с юмором описала ему наше приключение. Ввиду позднего времени брат уехал тотчас после обеда, и мы с мужем провели вдвоем очаровательный вечер, напомнивший наши чудные вечера перед свадьбой. Расшалившись, я спросила: «Ну, скажи откровенно, ведь ты, наверное, подумал, что я сегодня с кем-нибудь убежала». «Ну, вот еще что выдумала», — ответил Федор Михайлович, но глаза его виновато на меня посмотрели, и я поняла, что моя догадка имела некоторое основание. Глава